А леди Матильда, типичный качественный образчик гномьего племени, захихикала Бри, закатывая глаза. Въедливо, занудно, вредно, дотошно. Легче до Луны пешком дойти, чем получить у нее пятерку. Посерьезнела. Старайся заниматься как можно лучше. Только это и помогает. Нам задали 10 гномьих рун, пожаловалась я. Потом она по 20 давать будет, присоединилась к моему тяжкому вздоху Бри. Ну что, сейчас передохнем и сядем за домашнюю работу. Я кивнула. Повалявшись на кровати 10 минут, поняла, что отдыхать не могу. Мысль о несделанном домашнем задании не позволяла расслабиться. Встала, очистила от раскиданных вещей половину стола у окна и достала тетради. С надеждой посмотрела на Бри. Если запутаюсь, поможешь? Конечно, вздохнула добрая блондинка. Свет керосиновой лампы мягким полукругом ложился на стол. Мы с Бри сидели друг напротив друга, портя листы в тетрадях. Я по четвертому разу переделывала математику. Наверное, если, решив пример три раза, получаешь три разных ответа, то что-то тут неправильно. В конце концов, я все же, не без помощи Бри, управилась с математикой и рунами. Причем последнее, к изумлению подруги, рисовала поочередно правой и левой руками. Удовлетворенно вздохнув, полезла в расписание на завтра. Так, что там у нас? Физика, химия, история и какая-то государственность. Открыла учебник по истории, показалось, что это должно быть самым простым, и пришла в ужас. Я не понимала трети слов на странице. Тин очень сильно расширила мой лексикон, превратив меканье деревенской косноязычной батрачки в речь неплохо образованной горожанки. И пока для выражения мыслей словарного запаса мне хватало. Но, похоже, для учебы этого было катастрофически мало. Надо что-то делать. А что, Бри, что такое унитарное? И диаспора, Тим унитарный, это вроде единый. А про диаспору загляни в словарь, не помню. Сосуд, что ли, какой? Или платье? Вот оно. Мне нужен словарь, ведь наверняка остальные предметы еще запутаннее истории. Бри, словари в библиотеке есть? Да целая полка. Тебе энциклопедический нужен. Так, что такое энциклопедический? Посмотрю в том самом словаре, когда его найду. Но, чтобы взять книгу, надо сдать книгу. Травник я успела просмотреть лишь мельком, но поняла, что добровольно с ним не расстанусь. А вот без этикета я сейчас вполне проживу, вернусь к нему в лучшие времена. Бри, в библиотеку со мной сходишь? Не могу. Я призмы рисую, вздохнула подруга. Тогда я схожу сама. Ага, на ужин не опаздывай. Ладно, куда идти, знаю. Сунула ноги в сапоги, взяла книгу и потопала за словарем. Глава 12. Словарей отыскалась целая полка, разных. Я такого и не ждала. Часть служили для перевода с других языков, часть были справочниками, часть непонятно чем. Например, что такое вокабулярий антонимов викинговского языка. Я решила, что возьму тот, из которого смогу получить внятное объяснение тому, что такое диаспора и энциклопедический. Усевшись на пол, стала вытаскивать по одной книге и просматривать. «Эй, Тим, ты что тут делаешь?» – подняла голову. «Киран, светлая челка торчком». Голубые глаза улыбаются, в руках пара книг с какими-то закорючками на обложках. «Словарь ищу», вздохнула я, «какой и зачем?» «Да я половину слов из того, что говорят преподаватели, не понимаю», обрисовала я проблему. «Так спроси, у Сианурга спросишь, ты не понимаешь половину слов, которые говорит Сианург», уставился на меня с изумлением парень, а потом захихикал, кусая губу. «Это что ж такое он сказал? Много разного». Пока гонял нас кругами вокруг школы, вздохнула я, очень стимулировала, но речь не о нем. Мне нужна книга, где пообъяснялись всякие навороты вроде диаспоры. Диаспора – компактное поселение инородцев в чужой стране, сохраняющие свои культуру и обычаи, серьезно произнес Киран. Но я понял, что тебе надо. Вот, выбери один из этих трех. И да, я слышал, что ты выносливый и быстро бегаешь. Хочешь играть за мою команду в Галкире? У нас тут две команды, Барсы и Чайки. Собираемся по воскресеньям. Ты как, а это что? Испуганно спросила я. Он что, продолжает считать меня парнем? Допрыгалась. Да веселая штука. Закинуть грушу в чужую корзину. Магию не использовать. Корзина большая, можно прыгать туда с грушей вместе. За это очки дают, а ты как раз мелкий, влезешь. Я, с грушей в корзине и в очках, но я ж хотела быть... как парень, вот случай пробовать, посмотрю, тогда скажу, ладно, ну, я пошел, вот эти три, запомнил, упихнув на полку все лишние, потянула на себя средние по толщине словарь из тех, что рекомендовал Киран, размером с сиденье стула, толщиной в ладонь, весом ну, лучше такое не ронять. Проверила, оба искомых слова имелись в наличии. Пойдет, подняла талмуд, прижав к животу, и двинулась к стойке регистрации, где по очереди дежурили старшеклассники, поддерживая в хранилище знаний порядок, и, выворачивая из-за шкафа, на кого-то налетела, от толчка и неожиданности выронив словарь. Тяжеленная книжища удачно долбанула углом переплета прямо по ноге сбившего меня парня. Тот взвыл. Крашфек, идиот неуклюжий, смотри, куда прешь, сам дебилоид слепой. Подняла глаза и напоролась на сердитый взгляд черноволосого упыря, соседа по парте. Да чтоб тебя! Присев на корточки, подобрала словарь, вроде, цел, и аккуратно, спиной вперед, стала пятиться за стеллажи. Вот что этот тип, спрашивается, в библиотеке забыл, ведь я уже поняла, что на уроках ему делать нечего, он и без них все знает, что он вообще тут потерял. Тим, что, до сих пор помнит имя, вскинула глаза, чего ему, тебя послали следить за мной, что о, следить, за ним, наверное, мои глаза стали похожими на блюдца, похоже, он еще и полный псих. Прижав правой рукой к пузу драгоценный словарь, левой универсальным жестом постучала по лбу, а потом по деревянной стойке стеллажа. Надеюсь, он знает, что это значит. И сморщила нос, разглядывая бархатный ворот темно-синего костюма и сапфировую серьгу в ухе. «Нужен ты мне, ясно, не скажешь, ну ладно, но близко не подходи». И глаза злющие, как у черной гадюки в период линьки, сощурилась в ответ. «Раз встретились, шапку мне верни, и чулки». Я их выкинул, могу отдать деньгами, подавись своими деньгами, одно слово, сволочь, и мне с ним за одной партой сидеть, ну что ж мне так везет. В ответ на мое заявление этот урод вздернул свой идеальный подбородок, бросил высокомерный взгляд и повернулся спиной, и, прихрамывая, пошел прочь, ненавижу, хотя что это я, делить-то мне с ним нечего, кем бы он ни был, на территории школы мы равны, а снаружи нам нет повода встречаться, бухтя, как закипающий на печке чайник, потащила словарь к стойке регистрации. По-моему, сидящий там парень удивился выбору, но, поскольку никаких правил это не нарушало, занес книгу в мой формуляр. Пока шла домой, как-то незаметно я стала называть нашу с Бри комнату именно домом, решила, как стану себя вести, так, будто бы этого лорда в природе не существует. Достаточно просто представить, что сижу за партой одна. Второй день напугал меня больше первого. Началось-то все хорошо. Первый урок прошел в физкультурном зале, где мы расселись у стеночки и начали медитировать. Судя по закрытым глазам и посапыванию, некоторые добирали то, что не доспали ночью. А я купалась в лунном свете, перебирая, словно драгоценные камни, блики и искры на снежном покрывале. И сама не заметила, как кончился час. Следующим уроком по расписанию была физика. Листая вчера учебник, я недоумевала, зачем эта заум нам нужна. Оказалось, не просто нужна, а необходима. Каждый раз, когда маг запускает заклинание, он либо пользуется силами природы, либо их преодолевает. Самый простой пример – кирпич на краю крыши. Нужно лишь легкое касание, чтобы подтолкнуть кирпич к краю, а дальше он свалится на землю сам, под действием силы тяжести. А вот для того, чтобы совершить противоположное и закинуть кирпич с земли назад, на крышу, придется приложить намного больше энергии, тут сила тяжести будет не помогать, а мешать. Именно затем, чтобы понимать, как действуют силы природы, и уметь их эффективно использовать, и нужна физика. Начать нам предстояло с того самого кирпича. К концу урока я уже знала, что такое сила тяжести, гравитационное постоянное, ускорение свободного падения, и могла прикинуть, сломает или нет тот кирпич доску заданной толщины и прочности, если упадет на нее с высоты трех этажей. Третий урок, химию, лорд Ерби начал с интересного опыта. Выставил на стол четыре одинаковые на вид колбы с прозрачной жидкостью. Ну вода и вода. Потом взял дальнюю и капнул из нее в первую, там зашипело, забурчало, и из горлышка повалила пена. Посмотрел на нас и плеснул во вторую, мы замерли в ожидании. Ничего особенного не произошло. Жидкость помутнела, словно в колбе закружились снежинки, а потом дно покрылось толстым, в палец пять слоев осадка. Чудеса. А что с третьей? Третья осталась прозрачной, но позеленела до ядовито-травяного оттенка. Вот те на, а выглядели одинаковыми. Я была очарована. Мне нравилось возиться с травами, смешивать, перетирать, взвешивать, готовить отвары, эссенции, вытяжки, но тут все было намного интереснее. Нам предстояло изучать разные вещества, с которыми может столкнуться в своей практике маг. Как их получать, распознавать, использовать, нейтрализовывать. Начать предстояло с металлов. Оказывается, их тролливо уйма, и у каждого свои свойства, и свой значок. Два следующих урока вела светлокосая дева с ледяными глазами, которую кто-то с задней парты немедленно обозвал валькирией. Ну да, представить такую летящей по небу, с копьем, перемазанным кровью, было проще простого. И звали ее соответственно, леди из Олтрадагаскил и Даттир. Ясно, к этой тоже лучше обращаться по имени, а то уронишь честь дома, а тут это явно чревато членовредительством. Леди Изолт вела в школе историю и государственность. В ее кабинете по стенам были развешаны карты с надписями на четырех языках, какие-то важные бумаги с золотыми рамками и красными сургучными печатями, на шкафу стояли казавшиеся слепыми белые бюсты выдающихся исторических деятелей прошлого. Я сама опознала народную любимицу, великую императрицу Рамин. Указкой по столу леди Изолт не стучала. Чтобы навести порядок, ледяная дева грохнула один раз кулаком, и мы застыли, как мороженые суслики, испуганно глядя ей в рот, за что были вознаграждены потоком имен, дат, незнакомых географических названий и событий. Это был вводный урок. К концу у меня от письма отвалилась левая рука, и я вынуждена была взять карандаш правой. Состояние ума иначе как тихой паникой назвать было нельзя. На последний час, верховую езду, мы побрели к конюшне, где нас поджидал Сианурк. Какая езда, с неба дождь льет, лошадей же жалко, а еще жальче сапоги, обуви у меня немного, а те деньги, что дал Атин, я решила без острой необходимости не тратить. По счастью, оказалось, что сегодня и тут вводное занятие. Нам предстояло научиться надевать уздечки на двух учебных лошадок преклонного возраста, обитавших при школе. Хитроглазую рыжую упитанную кобылку звали Морковкой, а ее собрат, пожилой гнедой мерин в белых чулках, почему-то звался Огурцом. Мы столпились в проходе конюшни. Пять денников справа, пять слева. Заняты три. В двух ближних обитали огурец с морковкой, которые, поняв, что к ним опять будут приставать не по делу, развернулись к нам крупами. В дальнем тоже кто-то стоял. Сианурк выразился коротко. Туда не суетесь, убьет. Итак, слушайте, повторять не стану. Подходите к лошади всегда слева, сзади не лезть, если не хотите получить копытом в лоб, резких движений не делать, руками не махать, к морде лошади подносите раскрытую ладонь, хотите угостить, только с ладони, не из пальцев, если у вас, конечно, нет лишних, Сианурк зубасто ухмыльнулся, все это я знала, лошадей мы с Тин тоже лечили, а я так вообще зверей не боялась, именно мне Тин поручала держать самых норовистых жеребцов, когда надо было осмотреть копыта или дать лекарство. Кто знает, как надевать уздечку. Лысый обвел нас взглядом. Ух ты, почти все. Неумех вроде меня нашлось всего шестеро. Не знающие, шаг вперед и смотрите, что я делаю. Взяли уздечку, подошли к лошади, погладили по гриве, накинули на шею повод, обняли морду правой рукой. В правой ладони держите ремни, на раскрытой левой лежат удила. Тяните за ремни вверх, одновременно поднося удила к губам лошади. Как только она их взяла, надеваете уздечку на уши. Поправили, подбородочный ремень застегнули, готово. Сианурк радостно хлопнул морковку по плечу, отчего ту перекосило на правый бок. Выяснилось, что это только выглядит просто. На нас морковка отыгралась за Сианурга по полной программе, разворачивалась крупом и отмахивала задом, расплющила несчастного винади, прижав боком к стенке денника, мотала головой и клацала зубами, и, наконец, задрала морду аж к потолочной балке, всем видом показывая, что порядочные лошади за так железяки в рот не берут. Мне рыжая ничего плохого не сделала, но все равно моего опыта оказалось недостаточно, чтобы все прошло гладко. Я исхитрилась перекрутить ремень повода, ищичный. Сианурк тяжело вздохнул и сказал, что в следующий раз будем учиться седлать. Когда урок закончился, я решила задержаться в конюшне. С одной стороны, мне всегда нравились звери, и симпатия была взаимной. С другой, показалось, что огурец жалуется на левую переднюю. Я хотела осмотреть его не спеша, вдруг да сумею помочь. Ну и, наконец, было любопытно взглянуть на того живоглота, что стоял в дальнем деннике. Поставила свою сумку с тетрадями на тачку с сеном и отправилась к огурцу. Да, пора на обед, но есть как-то и не хочется. кормили в школе намного обильнее, чем я питалась в деревне. Там бы мне одного здешнего завтрака на 2 дня хватило. Ну и что тут у нас? Потянув за щетку, подняла согнутую ногу и стала рассматривать копыта. Чистая, подкова новая. Приложила ладонь, не горячая. Понюхала, гнили нет. Прошла пальцами по сухожилиям. Ага, вот тут похоже на воспаление. Ну, это просто. Бинтовать на ночь с мазью, которую я делала стин 1000 раз, и пройдет. Фигня вопрос. Надо сходить к лорду Ирби, сказать. Вышла из денника, неслышно прикрыла дверь, и тихо пошла в дальний конец конюшни, посмотреть на того, кого Киран назвал людоедом. Подошла к решетке денника и замерла. Внутри были двое. Огромный вороный жеребец стоял посередине денника, свесив голову к сидящему на корточках с закрытыми глазами у стены парню и ласково перебирал губами черные волосы у того на голове. На лице обычно замкнуто надменного упыря блуждала улыбка, кисти рук расслабленно свисали между колен. Я неслышно отступила. Было ощущение, что подсматриваю за чем-то, для посторонних не предназначенным. Тихо подобрав сумку, побрела в столовую. Искать лорда Ирби в нерабочие часы следовало в учебной части. Я рассказала Бри про огурцовую ногу, подруга заинтересовалась. В результате, закинув сумки в комнату, мы вместе побежали к директору. По пути зарулили в часовню на первом этаже учебного корпуса. Мне понравилось высокое, в 2 этажа, помещение с витражными окнами и статуями разных богов в нишах из бежевого камня. Никогда не видела такой красоты. Бри пожала плечами. Ходить сюда никто не заставляет. Но если есть желание подумать или спросить у богов совета, идут в часовню. Я кивнула. Потом взяла из ящика свечу, аккуратно зажгла магией и поставила перед хитро улыбающейся Лариши. Из-за колыхания пламени в какой-то момент показалось, что богиня подмигнула. Я вздохнула. Уж подсуропила ты мне, рыжая. Бри поставила 2 свечи, богу знаний Дианору и богине матери. Постояв пару минут, мы на цыпочках вышли в вестибюль, поднялись на 3-й этаж и постучались. Из-за двери донесся мужской голос, продолжающий начатую фразу. Ты же понимаешь, Росс, у школы из-за этого могут быть проблемы. И голос лорда Ирби. Кто там? Заходите. Мы робко просочились в дверь. Первым, на кого я обратила внимание, был сидевший на подоконнике наш математик. Увидел нас, легко соскочил, кивнул лорду Ирби и, обогнув нас, направился к двери. Потом договорим. Хорошо, что-нибудь случилось. Доброжелательно поинтересовался лорд Ирби, глядя почему-то на Бри. Та толкнула меня в бок. Ну что за привычка пихаться по любому поводу. У меня скоро синяк на ребрах будет. Набралась смелости. Лорд Ирби, у нас была верховая езда. Я обратила внимание, что огурец жалуется на левую переднюю. Я прошу разрешения попробовать его полечить. Ну, пойдем взглянем. А лечить как собралась? Магией? Умеешь? Нет, травами. Припарками из трав. Достаточно просто бинтовать ногу на ночь. Травами? Какими? Побеги багульника болотного, корень сабельника, баранник, начало перечислять я. Лорд Ирби внимательно взглянул на меня. Серые глаза прищурились. Чувствуется опыт. Я молча кивнула. Отлично. Сейчас взглянем вместе на ногу огурца. Я сам занимаюсь травами в алхимическом кабинете. После конюшни зайдем туда. Посмотришь, что у нас есть, и поговорим. Пока шли из учебного корпуса под моросящим дождем к конюшне, молчали. Потом осматривали ногу Гнедова. Лорд Ирби похвалил меня и дал добро на лечение. А травы ты откуда брать собралась? У меня немного есть. Думаю, все нужное у нас найдется. Кивнул директор. Что ж, пойдем в алхимический кабинет. Брита, ты свободна. Подруга разочарованно вздохнула. Потом, похоже, долго кукситься блондинка принципиально не умела, снова расплылась в улыбке и подмигнула мне. Вот это да, такого оборудования я никогда не видела. Реторты, колбы, ступки, змеевики, все стеклянные, фарфоровые или даже серебряные, превосходного качества. У стены ряды шкафов с крошечными выдвижными ящиками. На каждом надпись. Мне знакома 1 из 5 в лучшем случае. Ну что, давай подберем травы, и я посмотрю, как ты их приготовишь, кивнул Ирби. Оборудование вон на том столе. Греть все на спиртовке, разберешься или показать. Лорд Ирби, решилась я, можно спросить? Спрашивай. У меня 2 вопроса, даже 3. Ух ты, 3. Директору, похоже, было весело. Ну, давай. Я одеваюсь так, что все принимают меня за мальчика. Это можно? Директор хмыкнул и повел плечом. Если тебе так комфортнее, Носи хоть козлиную шкуру с рогами. Требований 2. В город выходить в приличном виде, чтобы престиж школы не ронять. Второе тоже просто. Твоя одежда не должна отвлекать других студентов от учебы. А то была тут у нас одна дева с декольте до пупа. Но у тебя все в порядке. Что еще ты хотела спросить? Так, вернусь в комнату, посмотрю в словаре, что такое декольте. Киран пригласил меня в воскресенье принять участие в какой-то командной игре. Там корзина еще есть. Хочешь, принимай. Я не против. Рано или поздно выяснится, что ты девушка. Но если ты сможешь к тому времени утереть парням нос, это будет им полезно. Я с удовольствием посмотрю, что получится. Что еще? Лорд Ерби, замялась я. Не могли бы вы меня пересадить на другое место? Все равно, какое? Нет, об этом не проси. Думаешь, я не понимал, что делаю? И ты тоже поймешь, если поработаешь головой. Дам только подсказку. Характер у тебя есть. Заставь лорда Ансаби себя уважать. А почему вы зовете его лордом? Потому что он герцог этого края. Несовершеннолетний, но все равно герцог. И как только ты сделаешь шаг за ворота школы, окажешься в его владениях. Его полное имя – лорд Асканиират Утер Ансаби, герцог Сайгирн. Я чуть не сломала пестик, которым растирала в ступке траву. Ничего себе, герцог, это же всего на одну ступень ниже короля. Ой, а я ему и пощечину отвесила, и словарь на ногу уронила, и обозвала по-всякому. Директор засмеялся. Вижу, ты была не в курсе. Тем интереснее. Ну что ж, смотрю, ты знаешь, что делаешь. Могу предложить следующее. Послушай, подумай, потом дашь мне ответ. Мой предыдущий помощник в этом году поступил в академию. Ты можешь, если справишься, занять его место. Надо работать в этом классе под моим присмотром по 2 часа ежедневно. У нас идут постоянные заказы от местных жителей, из сети аптек и спорта. За работу я буду тебя дополнительно обучать по ходу дела химии, алхимии и магии, платить 2 серебрушки в неделю. Чего думать, я о таком и не мечтала, лишь бы это все потянуть. Я согласна. Вот и отлично. Значит, каждый день, кроме воскресенья, с 5 до 7 здесь. Вижу, мазь уже готова, бинты и ватники лежат на конюшне в подсобке. Найдешь? Кивнула. Найду. Уже смеркалось, когда я в 3-й раз за сегодняшний день подошла к конюшне. Пришлось зажечь магический огонек, чтобы найти нужный шкафчик, а потом забинтовать ногу огурцу. Погладив смирного гнедого по замшевому храпу, заперла на защелку дневник и пошла в торец. Очень хотелось еще раз взглянуть на черного красавца, принадлежащего герцогу. Когда я подошла, жеребец фыркнул. Ну и какой он людоед, красавица и умница. Грива длинная, глаза лиловые, ноги стройные. Я никогда таких, как он, не видела. Открыв дневник, скользнула внутрь. Конь переступил с ноги на ногу и стал меня обнюхивать, шумно выдыхая воздух. Похоже, против моего общества он ничего не имел. Чувствуя, что глупо улыбаюсь, обняла его за шею и стала гладить, разбирая пальцами гриву. Понятно, почему упырь за него так волновался. Прибой, да, он тоже побывал в той реке и выплыл. Молодец какой. Почти машинально прошлась пальцами по мышцам груди, ощупала передние ноги. Все нормально, ни ушибов, ни шрамов. Образцовые ноги, можно сказать. Вот бы посмотреть, как он скачет. Встав, снова уткнулась носом в гриву. Прибой довольно фыркнул. Мы простояли так довольно долго, и мне было жаль уходить, но ждали не сделанные уроки. Ладно, завтра снова к нему загляну. В комнате изнывала от нетерпения Бри, которой хотелось знать, куда меня умыкнул директор. Я рассказала про то, что буду помогать в алхимическом кабинете по паре часов каждый день. Тим, я бы даже позавидовала, но гулять тебе совсем будет некогда. Да я и не рвусь, пожалуй, я плечами. Ой, а хочешь еще прикол? Давай. Чего ты еще учудила? Не я. Киран пригласил меня в свою команду по Галкири. Кажется, он по-прежнему считает меня мальчиком. Я спросила у лорда Ерби, тот засмеялся и сказал, что будет рад, если я утру парням нос. Что делать, Бри? Бри, захохотав, свалилась на кровать. Ну и рожи у них будут, когда узнают. Играй, конечно, мы все за тебя болеть придем. Ага, после чего парни решат, что я второй школьный секс-символ. Следом за упырем, его-то бить не пойдут, все же герцог, а вот меня могут. Кстати, меня б, наверное, уже раскололи, если бы не небольшое «но», связанное с распределением студентов по этажам. На девчачьем имелось всего 16 комнат, где сейчас размещались 23 студентки. У парней этажом ниже,

уселась у ног. Конь, шумно вздохнув, положил мне голову на плечо. Тяжелый же, зараза, но все равно, так приятно. Подняла руку и стала почесывать вороному нос, рассказывая, что он, лучший конь на свете. Вижу, вы и впрямь спелись, упырь. Собралась встать, но он поднял ладонь. Нет, не уходи, мне поговорить надо. Тут, вроде, больше нет никого. Вошел в денник и сел рядом, почти касаясь плечом. Прибой фыркнул, мотнул головой, здороваясь с хозяином, а потом снова вернулся ко мне. Я прикрыла глаза, проверяя. Да, он прав. Он, я, лошади и больше никого. Вздохнул. Я должен извиниться, сделал паузу. Я дважды обвинил тебя в том, в чем ты был не виноват. Дважды, один раз, понятно, с этой микстурой. А второй, что-то он мне бросил тогда в библиотеке. Не подходи, или, нет, другое. Ты за мной следишь, а сейчас чего ему от меня надо? Спросить или промолчать? Лучше промолчу. Вчера я отнес твою микстуру лорду Ирби. Он ее проверил. Ромашка, цветки бузины, росянка, да, еще шалфей и фиалка, вздохнула я. А попутно он рассказал мне, как тебя чуть не выгнали с собеседования. Но если б тебя послали следить за мной, ты бы проскочил как по маслу, даже если б у тебя магии не было вовсе. Вот и выходит, что ты не тот, за кого я тебя принял. Извини, да ничего, пожала плечом я. У меня хватило уже мозгов понять, что у тебя самого не все ладно. И что ты понял? Смотри сам, с тобой происходит несчастный случай, падение в реку, но тебя никто не ищет. Целых 3 дня. Потом ты появляешься здесь и сидишь на уроках, хотя все, что нам рассказывают, знаешь. Вот думаю, ты в опасности и прячешься тут. Но это не мое дело. И делиться с кем-то соображениями тоже не собираюсь. Разве только с тобой? Позволила я себе короткую улыбку. А ты не дурак. Вздохнул и замолчал. Потом протянул руку и тоже стал почесывать морду прибоя. Коня наше внимание, похоже, устраивало. Спросить можно? Решилась я. Попробуй, отозвался он после паузы. Что, как ты думал, было в моем настое? Тим, сколько тебе лет? Непонятно, ответил он вопросом на вопрос. 12. В октябре 13. Я решила, что тайны в этом нет. А тебе? Мне скоро 14. И снова замолчал. Так что ты там искал? Повторила я. Хочешь знать? Совершенно неожиданно разозлился он. Слова вылетали змеиным шипением из сжатых губ. Мой позор. Ой, обалдела я. Ладно. Плечи парня как-то обмякли. Ты после этого не захочешь говорить со мной, но, думаю, так даже лучше. Предыстория проста. Когда умирала моя мама, она взяла с меня клятву, что до 20 лет я останусь девственником. И я поклялся, и собираюсь сдержать слово, чего бы мне это ни стоило. Она просила из последних сил, понимаешь, и я знаю, она следит за мной оттуда. Твоя мама умерла? Спросила я, чтобы заполнить тишину. Сказанное не лезло ни в какие ворота. В деревне девки и парни теряли невинность в 13-14. В 15-16 часто были уже женаты или замужем и ждали детей. Меня в первый раз попытались изнасиловать то ли в 8, то ли в 9. Вспомнить жутко. А тут до 20. К чему такие странности? 6 лет назад, отозвался он. Моя вообще умерла, едва родила меня, вздохнула я. Так и что дальше, то дальше. Юбки крутятся вокруг меня уже 3 года. Все им что-то надо, но я просто сбегал и надеялся, что так и буду жить, что смогу легко исполнить клятву. А потом на моем пути попался ты. Голос звучал чуть ли не обвиняюще. И это позор. Я повернула голову, с недоверием уставившись в горящие темные глаза. Он что, все-таки спятил? Что позор? То, что мне нравится парень, это плохо, противоестественно. Нет, наверное, я туплю. Что-то не так поняла. Из того, что он сказал, следует, что я ему нравлюсь. Или нет, ничего не понимаю. Ты ж меня терпеть не можешь, выдала я вслух. Слушай по порядку. Потом ты возненавидишь меня, но, повторяю, это будет к лучшему. Так мне станет легче. Я со свитой переезжал зану вброд. Мне сказали, что так добраться до дороги на Китовый Киль быстрее, чем делать крюк до моста. А потом, ни с того ни с сего, прибой подо мной как взбесился, стал биться, вставать на дыбы, пока не завалился на бок. Что случилось, я понял уже тут. Потом сам посмотришь, у него на крупе не до конца зажившая рана, кто-то выстрелил в него из маленького арбалета, причем не простым болтом, а начиненным какой-то гадостью. Возможно, болт был с кислотой, поэтому конь не потерял разум от боли. Ничего ж себе, а что же делала свита? Почему не помогла? Выдал я, не думая. Потому, это другая история. Слушай дальше. Прибой придавил меня под водой, а вода, ледяная. Пока я выпутался из стремян, совсем обессилел. Кажется, потерял сознание. Следующее, что помню, это твое сердитое лицо и как ты влепил мне за трещину на берегу. Потом снова провал. А затем я очнулся у костра и обнаружил, что кто-то меня переодел, включая штаны. Понимаешь, я кивнула. Если б я потеряла сознание, а придя в себя, поняла, что кто-то раздевал меня догола, точно бы задергалась. Хотя он же парень, разве их можно изнасиловать? Но, судя по его реакции, можно. Потом ты меня грел, кормил, лечил той самой микстурой и держался недружелюбно, будто я тебе чем-то сильно не нравлюсь. Я решил было, что ты тоже из людей отчима, но тогда непонятно, зачем ты меня спас. Так, там есть еще и отчим, а родной отец где? Но пока помолчу, захочет, расскажет позже. Ты лег спать по другую сторону костра, накрывшись этой смешной юбкой. Ты вез платье для своей подружки, Бриты, да, она симпатичная. Ну, это я к слову. А тогда я смотрел, как ты лежишь и трясешься от холода. Тебя так знобило во сне, что я почувствовал себя гадом, ведь простудился ты из-за меня. И твой плащ тоже забрал я. Ну, я взял плащ и перебрался к тебе. Лег со спины, укрыл нас обоих. Руками старался не трогать. Я помню, ты говорил, что этого не любишь. Вот тогда-то это и случилось. Случилось что? Испугалась я. Я услышал стук твоего сердца прямо у моей груди. Сначала не понял, думал, это мое собственное. А оказалось, мое бьется с твоим в такт. Удар в удар. А еще меня потянуло к тебе так, что стало больно. Но ты, парень, это позор. В голосе звучало отчаяние. Потом, когда мы брели по пустой заснеженной дороге, я шел сзади и смотрел на тебя. Ты такой маленький, хлипкий. Я все ждал, когда ты сдашься и скажешь, что устал. А ты шел и шел, а потом запел ту самую песню, что я люблю больше всего. И так чисто, звонко у тебя замечательный голос. Будет жаль, когда он сломается. Я не выдержал, подхватил. И тогда ты замолк, как отрезал. Мне казалось, что ты понял, как я на тебя смотрю, и презираешь меня за это. Вечером, на сеновале, ты не дал себя обнять, но потом грел мои руки, а я сходил с ума от счастья. А на следующий день, у ворот в город, ты просто решил тихо исчезнуть. Я догнал тебя, а ты отверг мое имя и ту малость, что я мог предложить, как грязь. Я слушала эти короткие фразы, не догоняя смысла. Не может быть. Встретил на дороге побродяжку и... Он разыгрывает меня. Точно, разыгрывает. Когда я увидел тебя, входящего в класс, сначала обрадовался, а потом решил, это все подстроено. Не может быть таких совпадений. И того, чтобы я сам влюбился в мужчину, тоже. Он выплескивал слова с каким-то отчаянием, уже не подбирая выражений для того, что говорил. Я решил, что ты подпоил меня приворотным зельем, и будешь доводить до тех пор, пока я не сломаюсь и не сбегу с территории школы. Тут меня достать нельзя, а условие соблюдено, я в границах герцогства, а там меня ждет смерть, я это понимаю.